Глава 58. Темнота. Абсолютная темнота. И тишина. Они словно две заботливые няньки обволакивают со всех сторон. Мне кажется, словно я нахожусь в вакууме, где тело невесомо, а в голове нет места для мыслей и переживаний. И так спокойно на душе. Вот бы так было всегда. Эти ощущения убаюкивают, как будто взрослый человек вернулся в давно забытую младенческую колыбель под заботливое крыло матери. Кайф. Но вот что-то происходит. Меня начинает тянуть в сторону со страшной силой, словно гигантский пылесос засасывает в свои сети. Я остервенело хватаюсь за пустоту, с отчаянием пытаясь зацепиться хотя бы за что-то. Не хочу покидать это странное место. Но желание не исполняется. И меня резко выкидывает в мир звуков и света. И происходящее вокруг мне очень не нравится. «Куда она моя теперь? Слабенькая оказалась», — произносит грубый голос практически над моим ухом. «Да не, должна очнуться, это точно». Сомнением протягивает другой. «Я тебе говорю, не очнется она. Может, это... того? Закопаем в лесу, а? Смотри, какая чаще. Никто и не найдет. А боссу скажем, что не было ее в академии». Вставляет первый. «Ага. А он нас закопает в своем дворе, чтобы его любимые собачки играли в поиски добычи». «Ну да. Об этом я не подумал. Тогда придется вести такой». Заставляю усилием воли выдавить из себя хотя бы такое подобие звуков, а то мало ли что еще в голову придет этому идиоту, который даже не может отличить живого человека от того, которого пора в лесочек вести. «Видишь, приходит в себя. Я ж сказал, просто туще и больно, а того и долго. Ничего, главное вовремя. Еще минут 20 и будем у босса. Слышь, красавица, ты там заканчивай умирающий изображать. Мистера Рика не впечатлит твой бледный вид. А лучше перед ним предстань нормальный. А мой тебе совет». Я предпочитаю никак не реагировать на эти слова. Может, они и правдивы. А может, продиктованы исключительно желанием спасти свои жалкие задницы от гнева босса. В любом случае, одномоментно я не в состоянии полностью прийти в себя. Как бы мне ни хотелось. Голова трещит. Плюс вдобавок в ней словно поселился рой отчаянно гудящих пчел. Я постоянно слышу это дурацкое «бррр». Еще и тошнит. Засады, короче, по всем фронтам. Мистер Рика? А раньше я случайно не слышала это имя? Что-то знакомое. И зачем я им понадобилась? Они упоминали нашего общего с Пенелопой блондинистого друга, кажется. Алан. Бинго! Абигейл, долго же до тебя доходило? А мистер Рика случайно не тот тип, из-за которого отец Кристиана отчитывал их компанию? Эх, боюсь, что он самый. И что же меня ждет? Ох, Далтон, бледная твоя задница. У тебя криминальные дела, а отчитываюсь за них почему-то я. «Приехали, красавица», — произносит тот, что адекватный. И тут я, наконец, открываю глаза. Ауч, как противно от света. Хотя справедливости ради должна заметить, что за окном давным-давно стемнело, но фонари на чьем-то большом участке, обнесенном высоким забором, светят словно прожекторы. «Выходи». Мужчины вылезают из машины, даже несмотря на меня. Ну, конечно, что может сделать мелкая девчонка без палочки с ними двумя? Ни-чи-го. Ровно как и на побег мало шансов. На своих двоих по лесу далеко не убегу. А ключи от автомобиля они предусмотрительно забрали. Козлы. Буквально вываливаюсь на сырую холодную землю, так как ноги не хотят держать. «Воу, полегче, милая. Давай-ка принимай вертикальное положение». И один из похитителей меня резко поднимает и ставит на ноги. Они дрожат, но вроде не подгибаются. И то радость. «Эй, впускай, это мы!» — кричит второй кому-то за забором. Некоторое время стоит тишина. Но потом слышится шевеление с той стороны, и узкая, совсем неприметная калитка открывается. Почему-то только сейчас по моей спине проходит липкий ужас. Я сглатываю и в панике осматриваюсь по сторонам. Может, не такая плохая идея была попытаться сбежать? Вперед! Толкает первый похититель в спину. И мне ничего не остается, как по инерции двинуться вперед, чтобы снова не упасть. И вот я делаю шаг через порог калитки. И внутри словно обрывается все. Теперь там только обреченность. Жаль, что я так мало вспоминала своих родных в эти месяцы. Потому что, кажется, больше нам не суждено с ними увидеться. Слишком страшно тут. Слишком опасно. Молчавшая до этого интуиция, видимо, решает вылить на меня все сразу. Ха, зато хотя бы не девственница уже. Из горла вырывается нервный смешок. Ох, лучше заткнись, дура. И ни о чем не думай. Не твое это. Совсем не твое.